Глава 25. Саймон Тайлер и теория безвозврата. Этот день должен был стать великим. Все твердили об этом, как попугаи, и только во мне с каждой минутой нарастал страх. Как можно было решиться на такое? Я не верила, что он отважится. Вчера я впервые за последние несколько лет отправилась домой к Саймону. Хотела поговорить, вернее, отговорить его. Шла с опаской. Думала, мне будет тяжело оказаться в доме, в котором я прожила почти 2 года. В места, наполненные воспоминаниями, особенно в те, где ты прежде был счастлив, трудно возвращаться, если от былого счастья не осталось и следа. Твое мертвое счастье разлагается в каждом углу, и само место словно бы прокисает, начинает дурно пахнуть. Однако, вопреки моим ожиданиям, чувствовала я себя в его доме вполне сносно. Даже грусть была ностальгическая, легкая, а не давящая. Наверное, сыграла роль то, что после смерти Мари мы с Саймоном не стали врагами. Наоборот, сблизились как никогда. Я иногда думала, что если бы мы были так близки прежде, то ни за что не расстались бы. Но это, конечно, иллюзия. Как говорится, история не знает сослагательного наклонения. В том, что мы снова стали тем, кем были когда-то, друзьями, партнерами, единомышленниками, конечно, заслуга Саймона, не моя. Он поддерживал меня, как никто, никому не позволял слова дурного обо мне сказать. Я не могла дышать от чувства вины, а он находил правильные слова и вытягивал меня из болота. Саймон позволил мне вернуться к работе, и благодаря этому я выжила, не сломалась, не опустилась на дно. Мы стали частью одной команды. Вместе стояли у истоков открытия пространственной зоны, и до недавнего времени я верила, позволяла себе верить, что жизнь моя наконец-то идет по правильному пути. Верила, пока Саймон не стал одержимым, пока не решил отправиться в нулевое измерение. Он открыл мне дверь и, кажется, не удивился моему приходу. Проводил в гостиную, предложил выпить. Мы сидели на диване, потягивали белое вино, пытались вести светскую беседу, подступая к главному. «Ты пришла разубедить меня, не так ли?» — спросил Саймон, и я услышала скрытую агрессию в его голосе. «Ты мне слишком дорог», — ответила я. «А то, что ты собираешься сделать, слишком опасно. И тебе это известно не хуже, чем мне. Когда-нибудь это нужно сделать? И кто должен пойти, если не руководитель проекта? Ты или Тиана? А может, лучше пожертвовать уборщиком помещений? Его не жалко?» Я видела, что он заводится. «Саймон, никто не спорит, сделать это нужно. Но сейчас еще рано. Мы пробовали отправлять в нулевое измерение только предметы, растения, крыс и кошек. Все они благополучно возвращались, не так ли?» «Да, но это не мыслящие существа. Должно пройти время». «У меня нет этого времени», — взорвался он. «Мне 53, Кайра, и я не хочу объявить о главном открытии своей жизни в 70». «Это глупости», — не выдержала я. «Ты известный ученый с мировым именем, и к тому же находишься в отличной физической форме. Тебя ждут еще как минимум 30 лет плодотворного труда, неподготовленным бросаться в пространственную зону только из-за научных амбиций и собственного тщеславия. Дорогая моя, помнится, из-за, как ты изволила выразиться, научных амбиций и собственного тщеславия, ты ребенка не желала рожать». Это был удар ниже пояса. Я никак не ожидала такого от Саймона. Правда, я понимала, что он просто ляпнул, не подумав. Сорвалось, чего уж там бывает. К тому же он и сам сознавал, что не стоило ему бросать мне в лицо этой фразы. Принялся извиняться, говорить, что свалял дурака, и вовсе так не думает. Я не стала надувать губы, тем более, что, в общем-то, он был прав. Но дальнейшего разговора не получилось. Вскоре я ушла, так ничего и не добившись. «Всю ночь не спала», — призналась Тиана. «Мы с ней пришли в лабораторию первыми, почти на час раньше остальных. Неужели это случится сегодня?» На 9 лет старше меня Тиана всегда выглядит безупречно. На работу приходит, как на модный показ, разрушая образ ученого, которому плевать на собственную внешность. Никаких джинсов, мышиных хвостиков на затылке и туфель без каблука. Прическа, макияж, духи, шпильки, костюмы из последних коллекций. У Тианы прекрасное чувство вкуса и богатый любящий муж. При этом она умна как черт и, мне кажется, самая талантливая в нашей группе. Тиана обожает нулевое измерение. Пространственная зона ее завораживает. Перспективы, которые откроются перед человечеством в том случае, если оно станет практиковать выходы в пространственную зону, Тиана считает чуть ли не божественным даром. От ее фанатизма мне не по себе, но я стараюсь это скрывать. Мы все считаем друг друга близкими людьми. «Боюсь за Саймона», — сказала я, и Тиана принялась убеждать меня, что это напрасные страхи. Может, для того я ей об этом и сказала, чтобы она убедила меня, мол, не стоит так переживать. Только все равно ничего у нее не вышло. Разговор не клеился, и Тиана уткнулась в свой компьютер. Пришли Майкл и Джексон. Последним явился Саймон. Я смотрела на него, чувствуя, как ноет сердце. Он был сегодня так молод, воодушевлен и хорош собой, шутил и одновременно был собран и сосредоточен. Мне показалось, что я снова восторженная студентка, которая чуть дыша слушает его блестящие лекции. И не было ничего — прожитых лет, обид, боли, смерти малышки Марии, несостоявшегося брака. Я не смогла отговорить его, а больше никто не пытался. В 9:11 доктор Саймон Тайлер вошел в пространственную зону, совершив величайший подвиг во имя науки. Не буду писать здесь о том, как осуществлялся выход в нулевое измерение. Все технические моменты я подробно описывала не раз. И в дневниках, и во многочисленных статьях, которые мы писали и публиковали все пятеро. Правда, отношение к ним было скептическое. Научная среда приняла наши открытия настороженно. До широкой общественности информация не доводилась. Саймон полагал, что все изменится, когда в пространственной зоне побывает человек. Побывает и расскажет обо всем. Доктор Тайлер вошел в перекрестье волн, пропал и появился снова спустя 56 минут. Беда в том, что настоящий Саймон так и не вернулся из зоны. Она его не отпустила. Я пишу эти строки спустя неделю после его страшной смерти. Раньше просто не могла, вообще ничего не могла, будто умерла вместе с ним, ушла в темную яму, куда его опустили. Саймон не должен был умереть. Как робот, повторяла я раз за разом, никакие другие слова не шли с языка. Это был его выбор. Великий ученый, трагедия, шелестела вокруг. Я ненавидела всех, кто пришел на кладбище, и себя ненавидела тоже. Как я могла оставить его одного? Выйдя из пространственной зоны, Саймон не произнес ни слова. Мы вчетвером наперебой расспрашивали его, тормошили, но он ничего не сказал, только смотрел прямо перед собой, остановившимся до странности пристальным взглядом, как будто видел что-то недоступное нашему пониманию. Саймон ушел домой, и больше мы его не видели. На следующий день он не явился в лабораторию, не отвечал на звонки. Мы гадали, что случилось, так и сяк, судили, рядили, что делать, но ничего не решили. «Может, съездить к нему?» — предложила я. «Думаю, он никого не хочет видеть, даже тебя», — ответил Майкл. «Надо дать Саймону время все осмыслить», — поддержала его до нельзя расстроенная Тиана, которая впервые выглядела не так ослепительно, как всегда. Даже макияж нанесла небрежно и волосы не уложила. После я не могла простить себя, что послушала их и не поехала. Мне бы следовало сломать замок или выбить окно, если бы Саймон не захотел отворить дверь, связать его по рукам и ногам, сидеть возле него, пока он не придет в себя, приложить любые усилия, на все пойти, только бы не дать ему совершить то, что он натворил. Мы все были подавлены, но верили в лучшее, только лучшее не наступило. Ночью Саймон позвонил мне, и только тогда я помчалась к нему. Меня опередили полиция и пожарные. Я узнала, что Саймон облил бензином и поджег себя и свой дом. Полыхало так, что зарево было видно, наверное, из дальнего пригорода. Ничего не осталось, только пепелище. Бесценные заметки, книги, наброски статей, дневники сгорели вместе с Саймоном. «Я уничтожу все. Ты должна сделать то же самое. Никогда не приближайся к территории без возврата». Таковы были последние слова моего учителя, друга, любовника, отца моего единственного ребенка. Услышав его голос среди ночи, я моментально проснулась и жадно ловила каждое слово Саймона. И все же теперь мне почему-то кажется, что ничего этого не было, просто не могло быть, потому что не мог Саймон, остроумный, рассудительный, уравновешенный человек, плакать в трубку, как пятилетний ребенок. Не мог он говорить нервным, тонким голосом, срываясь на крик. Не мог сказать мне, что предпочитает умереть, только бы забыть. Ты не понимаешь, что там, но самое ужасное, что оно совсем рядом с нами. Боже, какая тонкая грань! Оно может оказаться тут, наши миры смешаются, и человечество погибнет. О чем ты, Саймон? Что ты видел? Сколько меня не было? Вопросом на вопрос ответил Саймон. Я ответила. Минут? Он засмеялся каркающим смехом. Это были даже не часы, не дни. Скорее уж годы. Долгие годы. Что там было, Саймон? Снова спросила я. И вот тут он заплакал. Бормотал что-то. Я не могла разобрать слов. А потом ясно и четко проговорил. Ни в одном человеческом языке нет слов, чтобы это описать. Я был мертв, но вместе с тем жив. Нельзя побывать в нулевом измерении и остаться человеком. Это вообще никакая не пространственная зона, не нулевое измерение. Это территория без возврата. Жестокий, немой мир, который молчит в ответ на твои мольбы, но зато слышит и чувствует твои страхи. «Послушай, Саймон, милый, ты просто перенервничал». Я знала, что несу чушь, но мне нужно было как-то успокоить его, только он не желал слушать. Люди еще в древности чувствовали, что территория близко, что она смыкается с нашим миром. Не все, но многие это понимали, знали и боялись. Представь себе яблоко, висящее на ветке. Мы — все человечество, тонкая кожура, а мякоть яблока — зернышки, ветка, на которой оно висит, ствол дерева, сад, где растет яблоня. Весь этот огромный, чуждый мир и есть территория. Дальше он говорил и вовсе несусветное. Затаиться, вот что нужно. Сидеть тихо, чтобы они и с внутренней стороны, и с внешней никогда не узнали о нашем существовании. Или, если им все же известно, позабыли о нас. Ничто не должно прорываться к нам, иначе кожура с яблока будет счищена и выброшена. Безумием было лезть туда, Кайра, пойми, полнейшим самоубийственным безумием. После этих слов он сказал, что хочет уничтожить все, и умолял меня сделать то же самое. Мне не удалось спасти его. Я дважды не нашла слов, чтобы остановить Саймона. Не тогда, когда он собирался в пространственную зону, не в ту ночь, когда решил уйти из жизни. Его голос в те последние минуты звучал, как расстроенная скрипка. Саймон был несчастен, безумен и, несомненно, верил тому, что говорил. Что-то там, в зоне, затуманило его мозг, устрашило, и я не сумела помочь ему отойти от края, как он однажды помог мне.